друзья, мы имеем еще очень ответственное такое служение, молитвы, благословение детей. Это соответствует прежде всего, соответствует Божьей воле. Это соответствует Слову Божьему. Второе, это соответствует нашему желанию. И третье, это служит для хорошего примера и научения для всех нас. Вот такие три вещи или фундамента, которые дают нам право, или сегодня мы хотим исполнить в нашем служении, в нашей жизни. Но я подумал так, что я не буду задерживать вас и такую красивую Иларию Павловну, чтобы вдруг не огорчить ее, не утомить своими, может быть, длинными речами, но самое главное – совершить молитву и благословить. А все, что я хочу сказать, или то, что должно быть сказано, я думаю, что вы сразу не убежите, а будете слушать. И я намерен еще после того, как хор будет петь и служить, молодежь будет нам, я еще намерен поделиться словом и туда больше включу уже слово наставления для родителей. Впрочем, всегда как будто бы виноватые сюда выходят. И им проповедуют, а все остальные хорошие, правильные и невиноватые. Но на самом деле, наверное, мы все больше виноваты, чем те, которые пришли сюда. Но я имею в виду в том смысле виноваты, что нам надо наставление. Может быть, еще больше, чем тем, которые здесь впереди. Но и вам тоже в этом есть надобность. Итак, друзья, самое главное хочу сказать, самое главное перед молитвой. Книги Иисуса Навина... Есть записано такое слово в 24 главе. Там с 15 стиха, ну я начну с 15 стиха. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И 17 стих. «Ибо Господь, Бог наш». Эти очень известные слова Иисуса Навина. «А я и дом мой будем служить Господу». Сегодня много людей выбирают себе других богов, к сожалению, думая, что они то настоящие боги. Это слава человеческая, это гордость житейская, это различная суета земная. И думает человек, что от этого будет иметь прибыль. И это принесет благословение для семьи, для детей и так далее. Но Иисус Навин был Божьим человеком. И то, что Он избрал, мы уже видим и результат. И сегодня для вас я желаю, Павел и Снежана, да? Ну вы простите, если я путаю Снежану и Снежану и Светлану. Но я надеюсь, что Павел не путает, не? Это самое главное. Снежана, очень большое благословение в заповедях и в отношениях с Богом. Благословляем вас, благословляем детей ваших. И я хочу спросить, Паша, ты счастливый или нет? Естественно. Это ты когда женился, счастливый был? Всю жизнь счастливый. Ну, по поводу Снежаны ты счастливый? А по поводу Иларии? Больше, меньше стал счастливый, когда Илария? Еще больше. Друзья, послушайте, это только одна Илария. Каждый раз будет еще больше. Счастливый. Я так, правильно, арифметика примерно такая, да? Женился счастливый, потом Илария еще больше счастливый, а Вениамин или там, не знаю, Сергей лучше, то вообще будешь счастливый. Благословляем вас, и мы очень рады за вас и устройство вашей жизни. Позвольте мне один стих, я его как-то в интернете есть какая-то страница такая, не знаю, как оно правильно назвать. Соцсети, мне ужасное слово, не хочу говорить. Но, тем не менее, там есть, когда делятся все, молодежь знает, да? Я там поделился этим стихом, хочу прочитать для всех. Чтобы счастье наше не нарушилось, мы должны знать и научиться, как по-настоящему любить своих детей. И что значит, когда нас дети любят и хотят оказать нам свою любовь. Вот такое кто-то написал стихотворение. Думаю, это жизненно, потому что я слышал конкретную историю и не один раз о том, что дети в невинности своей, в неведении своем причиняют какой-то ущерб, преступления делают в глазах отца, в глазах мамы, и за это получают очень жестокое наказание. Но на самом деле они получают за свою любовь, которую мы не увидели, не разглядели, не узнали. Пусть ваше счастье не будет нарушено непониманием с вашим ребенком, с вашими детьми, впрочем, как и для всех нас. Я вчера в углу стояла, я наказана была, а за что мне вдруг попало, так понять и не смогла. Я на папиной Тойоте у стекла ближе к рулю нацарапала отверткой «Папа, я тебя люблю». Нацарапала красиво, фразу из красивых слов. Разве это справедливо ставить в угол за любовь? Я думаю, что отвертка не попадется. И если где-то и написать, да, Илария слушает внимательно меня, то сказать о любви всегда нужно вовремя. Особенно нам, родителям. Когда мы понимаем любовь наших детей, мы должны ценить, мы должны принимать эту любовь. И какой бы там царапиной ни было, на самом дорогом предмете, пусть это не будет причиной для каких-то санкций неправомерных и так далее. Да благословит вас Господь. Друзья, я верю, что молитва церкви имеет огромную силу. И я приглашаю всех, вставши на ноги, мы совершим молитву. А братья-служители, подойдите, пожалуйста. Павел Тихонович, идите, благословим детей. Я приглашаю, друзья, вся церковь, мы помолимся и, благословляя, будем исповедовать благословение для этой семьи. А потом помолится Анжела, Снежана, Павел, ну и мы помолимся за ребенка.